Глава 3. Связь нашего и потустороннего мира. Параграф 1. Древнерусская книга мертвых. У всех народов, пока они принадлежали к единой европейской культуре, была книга мертвых, и можно предположить, что это был псалтырь. Это слово считается то греческим, то еврейским, но мы видим в нем древние индоевропейские корни, посыл плюс «тео» плюс «арь», то есть сознанием «сборник посылов богам». А поскольку мы происходим от богов, и наши предки были богами, то псалтырь в действительности является пособием по отправке посланий нашим предкам, которые могли передать его в более высокие инстанции. Посыл мог включать в себя славу и молитву. Славили богов в зимнее время, а молили в летнее – а посыл можно было сделать в любое время. Умершего человека вызывали через посылы, когда живущие обращались к богам, покровителям умершего. Это делалось, чтобы узнать о его готовности возвратиться обратно в этот мир для получения совета и перехода кого-то из родственников из этого мира в тот. Слово «псалом» – «псал» плюс «омма» указывает, что всякий посыл оканчивался священным звукосочетанием «ом», который до сих пор сохранился у индусов. Подобно египетской книге мертвых, в псалтырь входили также соответствующие молитвы для умерших, которые предотвращали их возможную смерть на том свете, уберегали от животных воплощения и попадания в ад или в царство Нави. Естественно, что умирающие должны были помнить эти молитвы наизусть, как это предписывалось египетской книгой мертвых. Посылы также звучали в моменты праздников, которые являлись именинами умерших. Мы находим материальные древние свидетельства, подтверждающие связь потустороннего мира с нашим миром. Так, при строительстве первых храмов христиане заимствовали приемы строительства у православных, в стены замуровывали кувшины. В Софийском соборе в Киеве эти кувшины служат, как считают местные искусствоведы, для улучшения акустики. Любой специалист по акустике скажет вам, что даже если бы вся стена состояла из замурованных кувшинов, то это бы никак не отразилось на акустических параметрах собора. Слишком несопоставимы размеры кувшин и собор. Для чего же тогда древним потребовалось замуровывать кувшины в стены? Если приглядеться к строению кувшина, то можно увидеть в нем частотный звуковой преобразователь. При прохождении звуковой волны через самое узкое место горла кувшина уменьшается его амплитуда и увеличивается частота звука. Действительно, вспомните прыгающий детский мячик. Если вы рукой уменьшите высоту его подпрыгивания, он начнет прыгать значительно быстрее, то есть возрастет частота. На этом принципе и была основана передача посылов на тот свет, в котором, как уже указывалось, звуковые частоты значительно выше, чем в нашем мире. С другой стороны, если горловину кувшина заполнить твердым материалом, а саму полость оставить пустой, то замурованный кувшин станет преобразователем высоких частот того света в низкие частоты нашего мира. Не случайно в некоторых старых церквах до сих пор ночью слышится пение церковного хора. Из всех объяснений этого явления верно, пожалуй, одно. Это наши предки передают послание с того света. Если это так, то отсюда следует, что рядом с древними храмами, стенка в стенку, строился храм того света. И через 12 часов после службы в храме нашего мира проводится служба передачи посыла с того света. Параграф 2. Оазис света. На Земле в последние 30 тысяч лет не было бы положительных процессов, если бы наши умершие предки, жрецы солнечного культа, не создали структуру, известную на Востоке как Шамбала, пытающуюся противостоять лунному культу захватчиков Земли. «Оазисом света» назвал ее Николай Рерих. Что же такое Шамбала? Восточные легенды определяют ее местонахождение далеко на севере от Индии и Тибета. В ней живут мудрые архаты, Более древнее, дошедшее до нас, санскритское слово «рахаты», которые помогают людям противостоять силам зла. Ряд свидетелей утверждают, что она представлена небольшим количеством учителей, асуров-девов, владеющих сиддхи, то есть способных творить чудеса. Еще одно свидетельство мы находим в Агни-йоге. Шамбала пережила уже несколько катастроф, но остается оазисом света. Название Шамбала, или по-тибетски Капала, происходит от имени богини водной стихии Купалы, Капалы. Не случайно в русских легендах эту страну, как сказано выше, называют Беловодьем. Ее расположение можно определить, зная, где находился в древности храм Купалы. Это Волгоградская область. В Беловодье пребывают не только наши предки, жрецы того света, но и боги, решившие помочь людям. Некогда все они жили на земле, но за последние 30 тысяч лет все они погибли в результате борьбы с цивилизацией драконов. Сейчас боги, входящие в Беловодье, пытаются посредством людей противостоять силам зла, захватившим нашу планету, и восстановить на Земле рай, чтобы перейти из тонкого мира жить в наш мир. Многие из этих богов в результате борьбы низведены захватчиками до уровня людей и даже животных. И тем не менее, они продолжают сопротивляться, хотя всякое воплощение в нашем плотном мире для многих оказывается последним, так как захватчики немедленно применяют меры по устранению воплотившегося бога. Сохранились легенды, в которых рассказывается, как ради одного родившегося бога уничтожают всех новорожденных страны. Вспомните, например, библейского Ирода, уничтожившего всех младенцев, хотя, без сомнения, за ним стояли захватчики, творившие злодейство руками этого царя. Собственно, каждый из нас в ассурскую эпоху был воплощенным богом, не смирившимся с захватом земли, но силы сатаны каждого из нас лишили всех прошлых достижений. Автор указывает в ссылке, что местоположение храма богини Купалы определено в моей работе «Русско-Борейский пантеон». Захватчики сильны нашим невежеством, они смогли оклеветать силу древних знаний и богов солнечного культа, и люди им поверили. В прошлом веке наша соотечественница Блаватская в своей работе «Разоблаченная Изида» первой сказала свое слово в защиту древних оклеветанных знаний. Она постаралась восстановить репутацию древней магии и спиритизма, показав, что все современные религии ведут свое начало от них. Именно от одного светлого источника древних знаний – веры наших предков. За это она, естественно, была подвержена изощренной травле, внедрившимися в человеческое общество захватчиками земли. Христианство правильно назвало силы сатаны легионом. Несметные полчища этой цивилизации разбросаны по всей нашей галактике, и горстки просветленных жрецов Беловодья с ними не справятся в одиночку. Поэтому остается один путь – просвещение человечества, чему силы сатаны сопротивляются и часто выступают от имени Беловодья, чтобы совершить очередное злодейство и скомпрометировать его учителей. Именем Шамбалы, звучавшим на Нюрнбергском процессе, пытались прикрыться фашисты. От ее имени вступают в контакты с политическими деятелями, например, с некоторыми президентами США. Но на поверку оказывалось, что выдававшие себя за представителей Шамбалы Беловодья в действительности представляли интересы рептилий, захвативших нашу землю. Людям трудно разобраться, кто стоит за тем или иным событием, за тем или иным вождем, а за ними обычно стоят одновременно две силы – Беловодья и силы сатаны, между которыми идет борьба. Битва идет буквально за каждого человека, особенно за лидеров, и даже если лидер служит силам сатаны, наши предки, находящиеся в Беловодье, все равно продолжают бороться за него, чтобы его злодеяния имели меньшие масштабы для человечества. Конечно, дать однозначные ответы, когда проявляются силы сатаны, а когда силы света, невозможно. Но знаки отличия в проявлении двух сил всегда видны. Всевозможные послания, в которых пышные фразы ни о чем и призывы к быстрому переходу в иной мир – это проявление сатанизма. Когда в посланиях есть утверждение «от великих учителей человечества», это тоже сатанизм, поскольку наши предки себя так называть не будут, ведь они еще более несчастны, чем мы, хотя и знают больше нас. Но в этой ситуации они к великим себя вряд ли будут относить. Если человек утверждает, что он был в Шамбале, в физическом мире, то, скорее всего, он посетил одну из баз захватчиков Земли, которыми нашпигована наша планета. Беловодье давно уничтожено и находится на том свете, куда захватчиков не пускают. Да и людям туда попасть достаточно проблематично. Как бы мы ни относились к религии, но необходимо быть бережным к тем, кто достиг духовного совершенства. Без духовных просветленных руководителей мы никогда не достигнем освобождения. Захватчики не смогли полностью истребить древние жреческие роды, и жрецы продолжают воплощаться среди духовенства и простых людей. Силы сатаны – мастера по компрометации светлых деяний. Например, рерихи выступали против масонов, их обвинили в масонстве. Блаватская выступала против использования магии в темных целях, ее обвинили в использовании черной магии. Если вы встретите человека, который вполне серьезно предъявляет подобные обвинения, то перед вами живой, не мифический представитель цивилизации завоевателей. С выводами Блаватской или Рериха можно не соглашаться и спорить, но обвинять их в принадлежности к масонским организациям абсурдно. Это все равно, что обвинять профессора математики в тайном посещении первого класса средней школы, где он берет уроки арифметики. Нелепым является вывод, что Блаватская исповедовала фашизм, сделанный лишь на том основании, что она происходит из обрусевшей немецкой семьи или что ее работами интересовался Гитлер. Силы сатаны давно превзошли все виды абсурдности в обвинениях против благодетелей человечества, так что удивляться их логике, вернее, ее отсутствию, не приходится. Зачем же СС нужно отвращать людей от исследований Блаватской? Затем, чтобы разрушить культуру человечества, зачеркнуть его историю и управлять людьми. Если человек уверен, что он потомок обезьяны, и у него нет ни истории, ни древней культуры, то он будет вести себя как обезьяна. А если человек не сомневается в том, что он потомок Бога, и у него есть учение, которое способно превратить его в Бога, то, соответственно, он и вести себя будет как Бог. Елена Блаватская и супруги Рерихи открыто поддерживали идею переселения душ, что означало в то время подписать себе гражданскую смерть, но, утверждая это, они совершили подвиг, за что им благодарны умершие предки. И сегодня, кто огульно охаивает их идеи, бездумно или сознательно повторяет запущенные СС фразы проклятия и клевету «кола плюс вета», равняется дословно наложить вето на свое коло, тот обрекает себя на исключение из цепи человеческих воплощений и неизбежно попадает в лог ада. Поэтому тот, кто хочет воплотиться снова в этом мире, не должен повторять запущенную захватчиками земли и поддерживаемую их халуями клевету, а должен наоборот пресекать ее, потому что даже безобидное повторение клеветы ведет к исключению из цепи воплощений. Борьба между человечеством и драконами запечатлена каждым атомом нашей Солнечной системы. Дисгармония колебаний передается и нам. Если мы не будем восстанавливать нарушенную иерархию ценностей и гармонию, мы останемся в состоянии войны с людьми, природой и собой. Только нравственное совершенствование человека может привести к избавлению от всех войн и освобождению от царствующих на земле негативных сил. Совершенствованием себя и человеческих отношений возможно не только вернуть нормальный ход эволюции, существовавшей во времена асуров, но и восстановить гармонию в Солнечной системе. Мы должны осознать, что несем ответственность за все происходящее на Земле. Убийца убивает не кого-то, А нас? Вор обворовывает не кого-то, а нас. Вымогатель отбирает жилье не у кого-то, а у нас. И если мы будем проходить мимо совершаемых преступлений, то однажды они совершатся и против нас. «Судите, да не судимы будете». Так раньше звучала фраза в Библии, которая сегодня переделана силами сатаны и утверждает в нашем мире равнодушие и безответственность. Ассурская цивилизация поплатилась, как пишут веды, за наивность. Мы расплачиваемся за навязанные нам безверие и безответственность. Люди сегодня рождаются на земле, чтобы мучиться. Нужно остановить этот процесс. Для сил сатаны и им подобных этика – самое страшное оружие, поскольку тогда СС теряют контроль над человечеством, и люди смогут снова вступить в космическую жизнь разумных цивилизаций, из которой человечество периодически выбрасывается после очередной спровоцированной на Земле глобальной катастрофы. Подробно о том, как были спровоцированы катастрофы на Земле, пишет автор, можно узнать в моей работе «Истоки лунного культа». Руками католиков были убиты, а затем оболганы, не взявшие в руки оружие катары, совершенно чистые, оружием которых была этика. Убитый Мохандас Ганди на деле доказал, если народ использует этические принципы ненасилия и нестяжательства, то и безоружный становится способным противостоять до зубов вооруженным колонизаторам. Если бы его политико-этические методы распространились на другие страны, в мире уже давно исчезла бы конкуренция. Именно поэтому было вылито столько грязи на Елену Блаватскую, призвавшую объединить науку, философию и религию. Произойди это в XIX веке, не было бы Хиросимы и других ядерных кошмаров в XX веке, потому что глубоко религиозный человек, будучи ученым, никогда не будет говорить, что он вне политики, и ему все равно, как будет использоваться его детище. Нравственность делает человека зрячим до поступка, а не после. Безнравственность людей науки чревата для человечества огромными жертвами. Отец атомной бомбы Оппенгеймер стал активным борцом за мир только после того, как на его совести оказались десятки тысяч погибших людей. Объединись наука и религия в XIX веке, любой ученый стал бы жрецом и политиком одновременно. И не было бы таких поступков, как у Эйзенхауэра, Трумана, Оппенгеймера и им подобных. Человечество избежало бы тогда многих ошибок. Именно поэтому было произнесено столько слов о лжи об общине. Возвратись люди к этой форме жизни, и у сил сатаны не осталось бы никаких шансов на сдерживание эволюции. Наши предки достигли невероятных возможностей в управлении эволюцией и по развитию значительно превосходили уровень богов. Теперь предстоит это сделать нам, их потомкам, опущенным эсэсовской цивилизацией до уровня животных.